Глава 20. Бабка тряслась, словно в лихорадке. «А ну не трясись, я тебе говорю!» – зарычал Акулыч, сверкая глазами на Авдотью. «Ты плавник убери от ее шеи!» – приказал я. «Дай бабушке шанс выжить!» Акулыч оставил бабку в покое, отошел, погрозив ей острым плавником. «Смотри у меня!» «Скажи этому дьяволу, чтобы не подходил!» – выдавила Авдотья. «Он прокаженный!» «Акулыч, постой в сторонке», — обратился я к акулоиду, улыбнувшись, хотя он уже все понял, скорее это для того, чтобы бабка начала говорить. «На болоте нашем появился большой», — ответила колдунья. «Да кто это такой вообще?» — не выдержал я. «Отвечай». «Водяной», — тихо ответила бабка. «Пойдем покажешь», — махнул я, готовясь отдать команду Акулычу, чтобы поднимала Авдотью и помог ей дойти до нужного места. «Я сама», — поднялась на ноги псевдоколдунья, отходя от Акулыча. Мы тронулись в путь, прошли поле, еще больше отдаляясь от дворцовых ворот, зашли в лес и направились по вьющейся между высоких деревьев тропинке вперед. Кузьма челюстями пытался поймать в кустах птиц, которые благополучно сваливали от него, из-за чего бабка еще больше пугалась и останавливалась. Приходилось успокаивать ее, убеждая, что я контролирую звуколова. Рэмбо сопровождал нас, перелетая с одной кроны дерева на другую. Регина выглядывала из рюкзачка, всматриваясь вдаль. Гробоид полз под землей, отчего я чувствовал еле ощутимую вибрацию под ногами. Зевс вышагивал рядом со мной, как верный пес, принюхиваясь. Через 5 минут путешествия мы набрели на натуральное болото. Оно было 30 метров в диаметре, заросшее тинами лужи с редкими кочками. «Вот здесь он появился», — бабка махнула рукой в сторону трясины. Я сконцентрировался и попытался почувствовать хоть какой-то намек на существо впереди, но ничего. Несколько десятков лягушек не в счет. Змейка тоже ничего не нашла. «Ты нас обманула», — процедил я. «Ничего здесь нет». «А вот и есть», — ухмыльнулась бабка, хотя в ее глазах промелькнул страх. Притом она старалась держаться подальше от болота. «Только он появляется при полной луне». «Сегодня будет полная луна», — ответил Акулыч. «Все верно», — закивала бабка. «Сегодня и будет. Вот его и посмотрим. Но его еще надо призвать». «Сегодня ночью ты пойдешь вместе с нами», — предупредил я. «А что мне за это будет?» — прищурилась Авдотья. «Я не вырежу тебе гланды». Акулыч вновь показал старухе острый плавник, и она попятилась. «Это совсем не деловой разговор», — покачала головой Авдотья. «Пусть твой прокаженный перестанет меня пугать». «Будет 1000 рублей», — ответил я. «Вот это другое дело», — оскалилась бабка. Мы вернулись на поле, и бабка нашла сухую ветку, втыкая ее рядом. «Вот здесь мы и встречаемся. 10:30. «Смотри, не обмани», — ответила старухи. «Я слежу за тобой». «Мы следим», — Акулыч зловеще замигал красными зрачками. «Если обманешь, я сожру твои мозги, сучка», — басом заревел Кузьма, и бабка сиганула в сторону нескольких домов, видневшихся справа. «Не придешь вовремя, я приду за тобой!» — закричал ей вслед Акулыч. «Акулыч, ну что ты старую больную женщину пугаешь? И Кузя, не ожидал от тебя, обратился я к своим защитникам. Она и так согласилась». «Больная?» — улыбнулся Акулыч. «Если только на голову, а так вон как побежала. Даже Кузя так не сможет». Кузьма посмотрел на него и мощными прыжками втопил вперед. Догнал бабку, которая шарахнулась от него, падая в траву, затем вернулся. «Беру свои слова обратно», — хохотнул Акулыч. «Завязывай, провокатор», — предупредил я. «А то мы так напугаем старушку, что она отправится в панике в другое княжество». Акулыч пообещал больше так не делать. Я оглядел поле. Все понятно. Мой ледовый монстр растаял. Но это разве проблема? Я создал еще одного почти такого же, как и прежде. Раз вышли на тренировку, значит, надо заняться делом. Дополнительно усилил мишень маной, чтобы подольше продержалась, и началась пляска. Регина принялась за работу, раздавая всем ману. Мои питомцы вместе с Акулычем взялись за уничтожение ледяного гада. Зевс пока не шел в атаку, с интересом наблюдал за битвой. Я решил его задействовать под занавес битвы. Регина подползла к волчонку, понюхала и воинственно зашипела, приглашая в бой. «Ну давай, моя хорошая, поделись и с ним своей энергией. Интересно, что произойдет с Зевсом после того, как он примет ману от черепашки? А вот сейчас и узнаем». Когда красная энергия сорвалась с панциря Регины, впитываясь в волчонка, тот засиял и выстрелил вперед молнией. Но как-то странно. Молния попала в землю в 5 метрах от него, причем волчонок не терял с ней связь. Она подняла зверя, устремляя вперед. Секунды, и он уже около ледяного монстра. Вот она, новая способность. И спровоцировало ее появление именно мана Регины. Теперь Зевс может приноситься на большие расстояния с помощью молний. Метров на 100 уж точно. И это была просто шикарная новость. Затем молнии Зевса ударили в то, что осталось от мишени, раскалывая ее на две части. Конечно, его энергия воздействует лишь на настоящих монстров. Если бы это был реальный бой, то от монстра ничего бы не осталось. Его выстрелы были гораздо сильнее, чем прежде. Такого питомца я точно заберу себе. Чуть позже, но заберу. Даю себе слово. Сейчас мне его император точно не отдаст. Вернулся я в покое, когда родители принимали блюда, заказанные на княжеской кухне. «Сережа, мой ручки, сейчас садимся обедать», — напомнила маман, отпуская слугу князя. «И что на обед?» — поинтересовался я, раскладывая питомцам еду. «Гороховый суп с копченостями и картофель с тефтелями», — ответил батя, чуть ли не пуская слюну. «Сказали, что очень вкусно». «Про стейк тоже недавно много хорошего говорили», — посмотрел я на горячие блюда, от которых шел достаточно аппетитный аромат. «Я уже ем, маман попробовала суп, и, честно скажу, это очень вкусно». Через минуту я тоже попробовал первое блюдо и, честно скажу, мне понравилось. Да и второе было на высоте. Акулыч в этот раз вновь обедал с нами за столом, закреплял правила этикета на практике. Но его главным блюдом была снова сырая рыба, точнее стейки, которые он деловито разделывал, орудуя ножом и вилкой. «Посмотрел за вашими тренировками из башни в бинокль и увидел ту сумасшедшую женщину, колдунью», — вспомнил батя. «Она убегала от вас?» «А, да, опять грозилась проклясть», — отмахнулся я. «Ничего особенного». «Да и про Большого наврала, я уверен», — хмыкнула Кулыч. «Никого там в болоте нет». «Так, что за ерунда?» — удивилась маман. «Что за ерунда?» — переспросил я. «Большой. Это, собственно, кто?» — спросил батя. «Да мы сами не поняли», — улыбнулся я, ударяя под столом Акулыча, и тот меня понял, покраснев. «В общем, очередной бред услышали». «Может, это большой монстр?» — предположила маман. «Дорогая, большой монстр у нас Граби», — засмеялся батя. «Но вряд ли он любит купаться в болотах». «Кстати, Зевс приобрел новую способность. Решил я перевести разговор в другое русло». «Да ты что?» — воскликнула маман. «Мне пришлось рассказать в ярких деталях недавнюю тренировку, чтобы родители окончательно забыли об упоминании Водянова. А потом я решил наведаться к Евграфию Романычу. Он попросил зайти к нему после обеда, чтобы модернизировать кольцо замедления, которое все еще не восполнило заряд, поэтому было пока бесполезно». Княжеский дворец Березина. Покои министра обороны. В это же время. Семен Михайлович Орлов был в полнейшей растерянности. Что задумал этот мальчуган? Почему он так дерзко разговаривает? Хотя, с другой стороны, он и возразить ничего не мог. На этом пацане все держится, а император чуть ли не молится на него. Когда Сергей Смирнов начал им активно помогать, появилась надежда разобраться не только с внешними угрозами, но и с вторжением тварей. Поэтому патовая ситуация, как в шахматах. Он по взгляду этого мальца понял. Он точно знает себе цену и пользуется этим вполне искусно. Такое мышление для 7-летнего мальчика вызывает удивление. Но он с самого рождения такой, одаренный. «Так, надо обсудить», — пробормотал Орлов себе под нос и разложил планшет. Затем достал специальный артефакт в виде короба с антенной, подцепил его специальным шнуром к экрану. Только так можно было разговаривать с императором, по секретной связи. Он сделал дозвон, подождал, а затем на экране показалось непроницаемое лицо Романова. «Семен Михайлович, добрый день», — сухо ответил он. «Мы договаривались связаться после окончания вашего задания. Неужели вы с ним уже справились?» «Приветствую вас, Ваше Величество», — поздоровался Орлов, перебарывая легкое волнение. «Чистка еще не завершена. На самом деле я звоню насчет Сергея Смирнова». «А что с ним? Жив-здоров, надеюсь?» — вцепился взглядом в него император. «Все с ним хорошо», — ответил министр обороны. «Наш маленький герой отлично себя чувствует и успел приручить еще одного монстра». «Ты успел снять данные? Перешли в ближайшее время». В глазах императора появился огонек интереса. «Сегодня готовлю по этому дракону отчет», — кивнул Орлов. «Дракону?» — поднял бровь Романов. «Взрослая особь?» «Почти», — отозвался министр обороны. «Я предполагаю, что монстр еще вырастет». «Ну что же, Сергей еще раз смог меня удивить», — произнес Романов. «Но о чем ты хотел поговорить? Отчет отправишь, чистка не завершена». «Сергей взял на время Зевса и не дает забрать в столицу сотню питомцев, которых мы нашли в клетках поместья Шувалова», — объяснил Орлов. «Что он хочет?» — спросил Романов. «Лучших условий для содержания питомцев», — отозвался министр обороны. Император взял паузу, затем ответил. Предоставим их Зевсу, затем 100 питомцам, а потом он захочет таких условий для всех остальных». «Именно, Ваше Величество», — закивал Орлов. «Поэтому я решил обсудить этот вопрос сперва с вами». «Правильно сделали, Семен Михайлович», — одобрил император. «Я сам поговорю с Сергеем и все улажу». «Благодарю вас, Ваше Величество», — вновь кивнул Орлов. «Да, Романов уже сбросил видеозвонок. Свидание», — окончил фразу Орлов, вздыхая. «Теперь Сергею будет гораздо сложнее что-то требовать. Он, по крайней мере, надеется на это». Дворец Березина. В то же самое время. Акулыч напросился со мной, но я его предупредил, чтобы ничего не трогал, а то получится, как в тот раз на линкоре. Попав в покой Евграфия Романовича, я понял, что он не один. Увидел Рязанова, и тот, улыбаясь, поздоровался, позвав нас в дальнюю комнату. «Доброго дня, юноша», — пробурчал Евграфий Романович, сосредоточенно прикладывая какую-то пластину к металлическому диску, затем также осторожно закрывая его. Получился большой металлический блин, сбоку которого мигали кнопки. «Мы тут с Иваном Борисовичем решили одну мою головоломку», — улыбнулся старик и повернулся на крутящемся кресле к нам, откидывая на лоб оптический прибор вроде бинокля. «И что это вы придумали?» — спросил я, краем глаза наблюдая за Акулычем, который осматривал стеллаж с различными приборами. Евграфий Романович очень быстро превратил стандартную комнату в подобие лаборатории. Быстро же он освоился. «Это ключ, которым поможет вскрыть защиту на призывателе», — объяснил Рязанов. Старик приоделся и уже выглядел посвежевшим, да и взгляд не такой испуганный. «А разве этот артефакт изобрели не вы?» — удивился я. «Конечно, я», — закивал Рязанов. «Но Шувалов поставил на него свою защиту, ну а мы хотим ее вскрыть». «Зачем?» — спросил я, хотя и так уже знал ответ. «Иван Борисович объясняет превосходно, и чертежи есть, но мне надо посмотреть, как работают отдельные элементы», — объяснил Евграфий Романович. «И затем я смогу это использовать в своих разработках». «Вы можете призвать еще один портал», — сказал Акулыч, посматривая в цилиндр с антенками, тот самый призыватель. «Это опасно». «Мы зациклим энергию перед запуском. Ничего не вылетит из активной части», — пообещал Евграфий Романович. «Кольцо после эксперимента?» — спросил его старика. «Да, мы не можем ждать. Время идет», — объяснил он и включил взломщика, положив его рядом с цилиндром. Энергия выплеснулась из ключа и попыталась войти в цилиндр, но затем вернулась обратно, встречаясь со следующим импульсивным всплеском. «Назад!» — крикнул Рязанов. «Щервонет!» Пространство вспыхнуло, и я приготовился изолировать его в водяном пузыре, но Акулыч рванул к ведерку с водой у стола. «Ох!» — отскочил Евграфий Романович, испуганно таращась на то, как акулоид выплеснул жидкость в сторону вспышки. «Вух!» Огонь поднялся стеной, точнее, почти поднялся и почти достиг стеллажа с артефактами, а также тем самым призывателем. Я вовремя заключил пламя и сам ключ в водяной пузырь. Правда, пришлось его делать гораздо больше и стараться, чтобы вода не попала на два мигающих лампочками шкафа. Пожар был потушен в зачатке, и Евграфий Романович прикрикнул впервые на моей памяти на Акулыча. «Молодой человек, вы с ума сошли? Это была жидкость для смазывания механизмов!» «Да я просто хотел помочь. Увидел воду», — начал оправдываться Акулыч. «Он хотел помочь», — подтвердил я. «Тем более мы справились». «Спасибо», — ответил все еще испуганный Рязанов. «Потушили огонь великолепно», — Евграфий Романович улыбнулся, но через силу. «Только больше ничего, ничего не трогайте». «Я и не собирался», — пробурчал Акулыч. «Просто ничего не делай, руки лучше в карманах держи», — строго предупредил я акулоида. «Ладно, в этом и наша вина», — ответил старик. «Мне надо было убрать эту жидкость уже давным-давно. И не предупредил». «Что дальше?» — поинтересовался я. «Защита оказалась мощнее, чем мы предполагали», — тяжело вздохнул Евграфий Романович. «Придется подумать еще немного». «А что насчет кольца?» — снял я с пальца артефакт и протянул старику. «Он все еще не зарядился». «И не зарядится», — ответил старик, пришпандоривая к кольцу большой агат. «А вот теперь энергия восполнится уже к вечеру». Удивительно, кольцо, превращенное в перстень, было таким же невесомым, несмотря на крупный камень. И еще я почувствовал тепло, исходящее от артефакта. Он сам себе восполнял энергию и очень активно. Чуть позже мы вернулись в покои Смирновых, поужинали, и каждый занялся своим делом. А дождавшись назначенного времени и прихватив мощные фонарики, мы с Акулычем переместились при помощи змейки к той самой деревянной ветке, которую воткнула в землю колдунья. Остальных решили оставить дома. «Все, как я и думал», — ответил Акулыч. «Старуха нас обманула». «Да с чего ты взял, прокаженный?» — прокаркал знакомый голос со стороны леса. «Идемте за мной!» Я высветил фонарем лицо бабки, которая держала в руках что-то вроде лампады. «Хватит лицо светить, Ирод!» — пробурчала Авдотья. «Догоняйте!» Когда я нагнал старуху, она выставила руку. «Тыщу гони!» «Когда покажешь водяного», — ответил я, и бабка что-то забурчала в ответ, нечленораздельная. Вот мы уже на болоте. В нос ударил резкий запах тины, которого днем я не почувствовал. Взглянул я на часы и понял, что уже полночь, и луна полная. «Ну и где твой водяной?» — резко обратился я к старухе. «Ща будет!» — сгорбилась Авдотья. «Что-то ты развеселилась, старуха», — прорычал Акулыч, превращая правую руку в острый плавник. «Может, еще раз пощекотать твой подбородок?» «Да неважно», прищурилась Авдотья, начиная пританцовывать. И змейка пока ничего не видела, хотя обследовала всю топь, даже два самых глубоких участка. «Показывай уже своего водяного», — зарычал я. «Живее, старуха!» «Большой не появится», — раздался позади меня очень знакомый женский голос, где я его слышал. Обернувшись, я увидел... Ольгу. «Какого черта она здесь делает?» «Почему?» — спросил Акулыч. «Ему нужны жертвы», — ответила Ольга, и я высветил ее хитрую улыбку. Она толкнула меня в грудь, причем достаточно сильно, и я погрузился спиной в трясину. Сбоку вскрикнул Акулыч, тоже погружаясь в болото. «Сдохните!» — вскрикнула с берега Авдотья. «Все вы сдохните!» Секунда, и вот я уже по подбородок в болоте, а затем стало еще интересней. Кто-то схватил меня за ноги и резко дернул вниз. Что ж, этого я и ожидал. Сейчас будет весело.